Наверное, на улице Рябинин ее бы не узнал. Волосы остались светлыми, платиновыми, но потеряли металлический блеск. Прическа он не помнил, какая была, но теперь ее обширный лоб закрыт жеманным валиком. Брюки на полноватой фигуре сидели отменно. Вроде бы палевая легкая кофточка, как облачко. Вот оно что. Брюки, кофточка и волосы в один цветовой тон. И шляпа цвета нечищенного серебра. Она, видимо, любила широкополые шляпы. А где же бордовая? «Я, Сергей Георгиевич, полагала, что с вами больше не встречусь». «Мир тесен, Аделаида Сергеевна». «Да, как ваш кабинетик». Рябинин всматривался. Удивлена вызовом, испугана, напряжена, растеряна. Равнодушно, неспокойно, а именно равнодушно. Но почему? Виновного человека вызов в следственные органы настораживает, невинного удивляет. Она же равнодушна. Маска — это уже нацепленная маска. Но ведь невинный человек маску цеплять не станет. «Что вас интересует, Сергей Георгиевич?» — смиренно спросила Калязина. «Как всегда, правда». Он помнил первый допрос. Там тоже было смирение до тех пор, пока она не догадалась, что у него нет доказательств. «Вы же знаете, что я говорю только правду». Рябинин улыбнулся, намеренно и откровенно, чтобы возмутить ее покой. Но Калязина тоже улыбнулась, намеренно и откровенно показывая, что в мире еще нет такой иронии, которая бы ее задела. «Тогда расскажите, что вы делали 15 июня». Он попал. Калязина замешкалась на секунду, на почти неуловимый миг, в который она непроизвольно повела взглядом, расслабила щеки и разомкнула губы для бессознательного ответа. «Она, конечно, она». «Я не помню. Вероятно, была на работе». «А 16 июня?» «Помню. Утром пришла на работу, где пробыла до обеда. Потом ходила в детский садик на вспышку коклюша. В 19 часов вернулась домой». «Вот как? Не в 7 часов по обиходному, а в 19 по вокзальному, по военному». «Тогда уж в 19:00», — улыбнулся Рябинин еще той намеренной и откровенной улыбкой. «Она не помнит 15 июня, но хорошо помнит 16-е. Как не помнить? Бриллиант украли 16-го, поэтому алиби на этот день приготовила и не ждала, что он спросит про 15-е. Конечно, она». «Кто может подтвердить ваше алиби?» «Справьтесь в санэпидемстанции, в садике». Петельников уже справился, все верно, но ее путь в детский садик лежал мимо ювелирного магазина. Рябинин вдруг огляделся в своем маленьком кабинете, словно что-то потерял. Вопросы, у него кончились вопросы, да их и не было, кроме двух. Он надеялся на импровизацию, которая почти всегда удавалась, но не с Калязиной. «Вас не удивила проверка алиби? Вы не интересуетесь, зачем вас пригласили?» — вдруг спросил он. «Я знаю». «Ну и зачем?» «Какой-нибудь пустяк». «По пустякам я не вызываю». «А по серьезным преступлениям повесткой не вызывают». «Как же?» «А то вы не знаете», — улыбнулась она спокойнейшей улыбкой. «Хватают на месте преступления, забирают дома, задерживают на работе». «Да, убийцу», — согласился Рябинин, и, упершись давящим взглядом в ее глаза, во мрак ее зрачков, добавил стихшим голосом. «А в случае, например, кражи бриллианта вызывают повесткой». Мрак зрачком не дрогнул, да он этого дрожания и не рассмотрел бы. Не убежал ее взгляд, не шевельнулись губы и не легла на лоб испарина. Тень по щекам скатилась странная, не темная, но все-таки тень, как птица пролетела за окном. И он вспомнил такую же тень и ту же мысль о законной птице во время первого ее допроса. Тогда Калязина говорила про шубу. Она украла и шубу, и бриллиант. «Не понимаю вашего странного примера», — — почти жеманно сказала Калязина, равнодушно отворачиваясь. «Столько спокойствия! Откуда оно? Почему? Неужели возможно быть спокойным, совершив тяжкое преступление?» И все-таки был у него один хороший вопрос. «Скажите, 16 июня вы заходили в ювелирный магазин?» «Нет, не заходила». «Хорошо, сейчас он запротоколирует ее ответ. Очень хорошо. Если бы она призналась в посещении магазина, то поиск свидетелей становился бы бесполезным. Да, была. Да, бриллиант смотрела. Ну и что? А теперь свидетель, если таковой отыщется, уличит ее во лжи. Как не были, когда я вас видел?» «Нет, она не умная, она хитрая». И промелькнула, исчезая. «Хитрость — признак умишка, простота — признак ума». Рябинин отрешенно глянул в протокол, силясь что-то додумать или вспомнить. И промелькнула, вслед исчезая. «Простота — зеркало души, хитрость — зеркало душонки». Был у него еще один вопрос, глупый. «Скажите, пожалуйста, это вы украли бриллиант в ювелирном магазине?» «Прочтите». Она спокойно, все спокойно, подписала текст и лениво потянулась за шляпой. «До свидания», — попрощался Рябинин. «Не за что», — ответила Калязина. «Как?» «Извините, мне показалось, что вы сказали спасибо за визит». И пошла к двери. Пораженный Рябинин несловесным фокусом смотрел ей вслед. Спина, темная спина. Палевая воздушная кофточка была мокрая от пота. Равнодушная Калязина. Да весь допрос она потела от страха. Она, это она украла бриллиант и погубила Пленникову. Остается лишь доказать. Из дневника следователя. Все-таки Калязина опять ушла от правосудия, пока нет доказательств. И все-таки она не умная. Я все больше убеждаюсь, что нет людей плохих, есть люди неумные. И все больше прихожу к мысли, что умная личность всегда добра. Когда слышу, что такой-то умен, но плохой человек, я уже знаю, какие качества приняли за его ум. Способности или хитрость, или знания. Но только не ум. Ум — явление социальное и положительное. Он понимает в жизни те сокровенные тайны. Пусть не понимает, их, может быть, и самому умному не понять, но хотя бы догадывается, хоть чувствует, и уже это делает его добрым. Ибо, прикоснувшись мыслью, допустим, к тайне смерти, как потом можно ненавидеть какого-нибудь человека, может быть, того самого, к которому завтра эта тайна прикоснется уже не мыслью, а своим подвальным холодом? Да жалеть нужно его, их, людей». А всякая доброта из жалости. Поэтому я все больше убеждаюсь, что нет людей плохих, есть люди неумные. Всем плохим, что есть в человеке, он обязан собственной глупости. Или так, всем плохим в себе человек обязан глупости. Но прямо афоризм.